Мы смеем предположить, что потребности в монетах для уплаты храмовой подати в Иудее удовлетворялись за счет собственной текущей чеканки. По крайней мере, известно, что при воцарении Ирода Великого Иудея получила некую видимость независимости и вместе с тем право чеканить свою священную монету. Такое право предоставил Ироду первый римский император Август. Дело было достаточно деликатным. Получение любой страной, территории, права создавать собственные деньги означает обретение ею суверенитета, а Рим не желал этого. Поэтому речь шла не о праве на выпуск денег вообще, а лишь специальных, священных. Разрешение касалось чеканки не золотых или серебряных монет, а лишь монет из меди или сплава, что-то вроде бронзы. Фактически это были деньги-жетоны, которые не могли использоваться как универсальное средство обмена и платежа в пределах всей Римской империи. Такие деньги-жетоны не имели большой внутренней стоимости. Они циркулировали по замкнутому контуру, казна, менялы, паломники, казна. Они были не более чем техническим инструментом сбора настоящих денег в казну храма и получения дополнительной прибыли, комиссии при обмене денег-жетонов на настоящие деньги. Авторитетная еврейская энциклопедия вообще утверждает, что на протяжении длительной истории Иудеи, даже в периоды независимости, вплоть до Первой Иудейской войны, там вообще не чеканилось серебряных монет. Во время Иудейской войны были отчеканены первые еврейские серебряные монеты – шекели. Подтверждение нашей точки зрения мы находим в работе Полянского «Деньги древних евреев», которая была издана в 1912 году в Казани. Национальные деньги были в употреблении у евреев в период до плена Вавилонского, а в период после плена – только во времена Маковеев, начиная с Симона Маковея. До и во время послепленного периода иудейским правителям позволено было чеканить собственную монету. Из довавилонского периода до наших дней не сохранилось ни одной монеты. Но из времен маковейских, после того, как сирийский царь Антиох VII разрешил иудейскому князю Симону Маковею чеканить собственную национальную монету в 138 году до Рождества Христова, а также из времен Иродов, первого и второго восстаний иудеев, в музеях хранится несколько монет иудейского чекана, и притом не только серебряных, но и медных, и даже бронзовых. Что касается монет Иродов, то надо заметить, что этих царей дошли до нашего времени только монеты бронзовые. Это, по-видимому, объясняется тем, что римские императоры не позволяли этим правителям чеканить золотую и серебряную монету. Эти монеты также не имеют изображений живых существ, и этим походят на монеты маковейские, но надписи на них уже сделаны греческими, а не еврейскими буквами. Наконец, не имеют также изображений живых существ и мелкие медные иудейские монеты. С именами римских императоров от Августа до Нерона. Надписи императоров на этих монетах сделаны греческими буквами. Сикль был денежной нормой, которой определялась ценность других еврейских денег, как больших, так и меньших сиклей.